28. Они сидят, отдыхая, на бетонном полу, привалившись спиной к холодной стене. Сергей снова чистит винтовку. Стейнберг крутит в руках шар массивного шлема. «Слушай, а ты кто?» – интересуется Стейнберг в полной темноте. «Заноза, мобильная пехота, первый первого, младший специалист, рядовой первого класса, оператор копа, база Форт Дикс». Сергей говорит неохотно, гудит голова. Красивые зеленые звездочки в глазах крутят хороводы. «Оператор чего?» – переспрашивает Стейнберг. «Оператор копа, мобильного комплекса огневой поддержки, вот этого железного парня, что тебя спас». «Я думал, что это ты меня спас», – удивляется Карл. «Как же, карман шире, мне не до ковбойских игр. У меня контузия и патронов нет почти, мне бы самому боты не склеить. Еще скажи спасибо», — он настоял. «Он? Машина?» Стейнбергу кажется, будто его разыгрывают. «На твоем месте, дружище, я бы его не называл машиной, хотя бы из чувства благодарности», — замечает Сергей. «Он такая же машина, как ты самолет, и уж точно даст фору по части мозгов любому генералу». Кстати, голос Стейнберга становится тверже. Неистребимая офицерская натура, нутро флотского офицера, круто замешанная на железной дисциплине, вековых традициях и параграфах о межличностных отношениях в экипаже, даже после крутой мясорубки восстает против вопиющего нарушения субординации. Обращение «дружок» по отношению к старшему по званию не слишком уместно. «Я бы предпочел, чтобы ко мне обращались господин лейтенант или кратко сэр. Учтите это на будущее, рядовой». Сергей лениво сплевывает, протирает ствол, вставляет на место затвор, с резким щелчком фиксирует его. Говорит немного больно. Слова отдаются в голове шелестящим эхо. «Что я могу сказать тебе, парень? Если тебе хочется покомандовать, то можешь просто идти своей дорогой. С твоим опытом в этом говнище делать нечего. Разве что высунуться на улицу и дать себя пристрелить. Для тебя это самый лучший выход. Это у себя на корабле ты крутой специалист и центральный проводок. А тут ты просто большая оранжевая мишень. И когда я тебя за шкирку из твоей отрыжки вытащил, я над тобой командование принял. Понятно?» Не прекращая говорить, Сергей вставляет на место боевую пружину. «Вот когда я тебя до своих дотащу, если дотащу, можешь там козырять всем направо и налево. Я тебя тогда даже сэром называть буду, каждую минуту. И честь отдавать каждые 5 секунд. А здесь козырнуть, значит показать снайперу, кто из нас двоих более приоритетная мишень. Ясно? Так что давай, выкини с головы всю эту кадетскую херню. Делай, что тебе говорят, и слушай человека, который в этом говне по шею плавал. Я, между прочим, один из батальона остался. И по законам военного времени сейчас исполняю обязанности комбата. У меня фактически временное звание майора. Все ясно, лейтенант». Стейнберг, немного помедлив, кивает в темноте. Он сам не понимает, что на него нашло. Про уличные бои он действительно знает только то, что в них кто-то в кого-то стреляет. «Для сведения», — добавляет Сергей через внешний динамик, рассматривая оптический усилитель, разложенный на коленях снайперку. «Моего копа зовут 320-й, и он может при случае не только спасать, может и голову оторвать. Он у меня парень без комплексов. А меня зовут просто Сергей, можно Серж. В бою каждый слог жизнь спасает». «Слушай, почему ты своего копа с человеком сравниваешь?» — интересуется Стейнберг. «Он и есть человек, точнее разумное существо. Не хуже тебя или меня, только из железа», — отвечает Сергей. Решает попробовать и начинает осторожно разбирать снайперку. «Если ты думаешь, что я просто от контузии съехал, то сильно ошибаешься. Он философствует, отличает добро от зла, думает и принимает решения, самостоятельно, может сострадать, понимает, что такое дружба, защищает друга ценой своей жизни, я его друг. Он меня уже столько раз спас, что теперь мне дороже матери. А у меня на корабле был управляющий компьютер, он тоже думал, тоже принимал решения, но он не был живым». «Точно», — убежденно отвечает Стейнберг. «Слушай, лейтенант, я до службы колледжа кончил. Электронные мозги и нейросети – моя специальность. Я тебе как специалист говорю, в нем не просто программы работают. Он думает, осознает себя, даже боится смерти. По секрету, я сам к этому руку приложил. У систем такого класса до саморазвития один толчок. Для этого их и снабжают блокировками. Это не херня. Относись к нему как к равному. Коп это ценит и чувствует. У него мощный ментальный блок. Ясно, помолчав, отвечает Стейнберг. Кстати, меня зовут Стейнберг, лейтенант Стейнберг, фрегат 3071. 6-й колониальный флот, старший помощник командира. Можно просто Карл, добавляет он после небольшой паузы. Ясно, Карл, отвечает Сергей. Сейчас дам тебе вот эту дуру. Он похлопывает по стволу разобранной винтовки. Без оружия тут нельзя. Это не совсем то, что тебе подойдет, но уж лучше это, чем ничего. В боте остался карабин, в аварийном комплекте. Жаль, не смог захватить. Посадка слишком жесткая. Меня просто отстрелило из кабины. Ничего, что-нибудь получше потом подберем. Нам в атаку не ходить. А что с кораблем твоим? Сбили? Интересуется Сергей. Аж целых 2 раза, невесело усмехается Стейнберг. Как это? Очень просто. Первый раз во время учебного похода. Я как раз на вахте был. Расстреляли в упор противокорабельными ракетами. Какой-то новый тип. Я один остался из всего экипажа. Потом целую вечность полз на базу. Едва не окочурился. Чудом выжил, в общем-то. Да полз, а тут такая бойня. Меня сходу на моем инвалиде в атаку отправили. Тут меня и достали окончательно. На комплектующие разнесли. Хотя я вроде героя теперь. Десантный корабль-то я все же зацепил. На планету ему теперь не сесть. Переживаешь за свой корабль? Да как-то, смущается Стейнберг. В общем, привык я к нему, сжился. Когда катапультировался, даже плакал. Компьютер со мной попрощался, как живой. Я о чем тебе и толкую, подвел черту Сергей, протянул винтовку. Ладно, держи винторез, без моей команды не стреляй. Прицел под себя отрегулируй. Внизу под ним 2 маховичка. Он в темноте видит. Что-то увидишь, не ори. Толкни меня. Сделай знак мне или копу. Крикнешь, сразу покойник. У этих гадов такие снайперы. Ужастики отдыхают. Не разговаривай, не шуми. Ничего не трогай без моего разрешения. Понял, отвечает Стейнберг, неловко принимая винтовку. Идти сам сможешь? Плохо, но смогу. После невесомости трудно адаптироваться. Можно скелет повредить. Придется постараться. Лучше уж скелет, чем всю задницу оторвут. Скелет потом поправят. Ясно, постараюсь, кивает Стейнберг. Дальше. Говорю, стой, падай на землю за укрытие. Сразу, без раздумий, где бы ни стоял. Даже если в грязи, сразу целься. Определяй себе сектор огня и шарь прицелом. И не шевелись. Когда идешь, смотри под ноги и по сторонам. Под ногами мины или растяжки. По сторонам снайперы или замаскированные огневые точки. Еще патрули. Наших тут нет. Все, что движется или прячется, враг, если я не скажу иначе. Понял. Если натыкаешься на чужих, не мешкай. Назад не беги, не прячься. Беги прямо и вправо от них. Стреляй на ходу. Часто стреляй, не целься, не стой. Всегда беги. Перезарядишься, когда обежишь их и найдешь укрытие. Но в других случаях в бой не ввязывайся. Следи за мной. Делай, как я. На следующем привале посмотрим твои ноги. Если сотрешь, отстанешь и погибнешь. Ждать не буду. Им сильно не до нас сейчас, но ты птица важная, и самолет их мы сбили. Так что нас ищут, скорее всего, снайперы. Если найдут, нам конец. Против них у нас ни одного шанса. Надо двигаться. Вставай. Каждый шаг поднимает в голове мутную взвесь. Предупреждающе моргает оранжевым глазком тактический блок. Сергей намеренно не вставляет запасной картридж в аптечку. Иначе лекарства кончатся на раз, а им еще предстоит побегать. Стейнберг неуверенно бредет следом, одной рукой касаясь плеча Сергея. Он лишен удовольствия видеть в темноте, а включать на шлемный фонарь ему запретили под страхом смерти. 320-й медленно переваливается в арьергарде маленького отряда.